и по Железняковым. «Вы уже слышали?» – спросил Егор. «Да, он теперь официально поставляет снаряжение и технику для 13-х. И оказались мы в ситуации, где ни одна сторона не сможет объявить войну другой стороне. Так и есть. Так что ваше противостояние станет лишь сложнее. К тому же Железняков собирает вокруг себя коалицию. Похоже, он что-то затевает. Каждую неделю проводит приемы. Да много чего затевает. Но посмотрим, что он сможет мне ответить», — я хмыкнул. «Однако губернатору придется нелегко. В городе начнется война. А когда ему было легко?» — хохотнул Егор. «А война, разве она прекращалась? Или будет что-то масштабное?» «Будет», — улыбнулся в ответ. «И работы у вас прибавится». «Хах», — напугали ежа голой жопой. «Ай, вдруг рядом упала Дарья. И все бы ничего, но она поливала растения и носилась туда-сюда, а в итоге ведро с водой улетело на нас с Егором. И сидим мы мокрые, а в чае воды больше, чем самого чая». «Дарья», — рассердился я, — «а та в обморок упала. Ну что за проблемная женщина?» Еще и в дверь постучали. Прибыл второй гость, и не менее важный. Глава 14. «Добрый день, Сергей Кириллович, Егор Максимович», — поздоровался вошедший Владислав и заухмылялся, глядя на мокрых нас. «Может, мне попозже зайти?» «Нет, но предлагаю переместиться в мой кабинет», — ответил я гостю и повернулся к Лазареву. «Егор Максимович, вам покажут комнату, где можно привести себя в порядок». «Благодарю», — кивнул тот. А миг спустя вошли три горничные и как-то так ловко нас раздели, что я даже не понял, как оказался голым. Егора же, укутав в полотенце, утащили, а я с братом Василисы направился к себе. «У вас, вижу, всегда весело», — сказал мужчина с волчьими ушами, «только мы вышли в коридор, и не говорите», — поправив полотенце, которым я был окутан, открыл дверь в кабинет и тут же закрыл, «ведь там женщины, китайские наряды, обнаженка, бардак, давайте тогда в трапезную, заодно и перекусим, это я люблю», — закивал волк, и вскоре мы пришли в малую трапезную. Когда мы пришли, горничные уже расставляли тарелки с перекусом и напитками. Там же, за едой, мы обговорили дела. А как поели, я показал Владиславу товар, приведя его на малый склад резиденции. «Конфискованные ядра, кости и кристалл. Чистый. Да, первоклассная чистота», — кивал Владислав, осматривая кристалл. Затем он достал из своей сумки две металлические коробочки, довольно плоские. Открыв одну из них, он продемонстрировал четыре шприца, в которых была голубая жидкость. «Доза универсальная. Время на принятие второй дозы зависит от скорости усвоения первой. Но там есть инструкция. Вы все поймете», — сказал Владислав, а я внимательно все осмотрел. «Очень интересно. Значит, они развивают энергоядра, а восстановить поврежденные смогут?» «Нет, я понимаю, о чем вы, но нет, Анастасии Юрьевне это не поможет. Принцип действия лекарства такой. Сердце будет прогонять кровь с жидкостью по телу, а ядро медленно вытягивать вещество из крови. Кажется, я понял. Разрушенное ядро не сможет притягивать вещество, потому что оно разрушено. Так и есть. И еще». Затем брат Василисы достал из сумки большую коробку, в которой были ядра-реакторы. «Достаточно много. Отлично. Вскоре я проводил Владислава, и тот уехал в сопровождении автоколонны и воинов клана. Конечно, мало какой идиот будет воевать с кланами, но жадность даже умных людей превращает в последних кретинов. И вот, я возвращаюсь в свой кабинет. И к слову, я уже был одет. А там, в кабинете, хами на потолке, котя на диване, а Вася с Белой пытаются поймать хамелеона. Он же ловко бегает по потолку, не позволяя себя поймать, но, увидев меня, прыгнул на голову да жалостливо зашипел. «Вы даже хами смогли довести», — покачав головой, взял на руки эту упитанную ящерицу. Похоже, он потолстел. «Он украл кольцо», — заявила Изабелла и указала на хами пальцем, а потом сбежал. «Ты зачем кольцо своровал?» — удивился я и, вытянув руки с ящерицей, посмотрел на него. Он же недовольно, но открыл рот, и подошедшая котя вытащила кольцо. Теперь уже я удивлялся. «Это то, о чем я думаю». «Да», — закивала Белла, — «кольцо с лим-кристаллом. Мы в Китае на барахолке купили. Кольцо было старое и грязное, но мы отмыли, а там это». Отдав хами Василисе, которая тут же прижала к себе хамелеона, да так, что у того глаза выпучились, я взял кольцо и осмотрел его, затем просканировал. В нем какая-то энергоструктура. Я посмотрел на девушек, а затем надел кольцо на мизинец, ибо на другой палец не налезет, и влил в него энергию. Затем кристалл засиял, и из него быстро вытянулась золотая линия, 40 сантиметров в длину, а затем сформировался вертикальный энергетический диск, полметра в диаметре. «Защитный артефакт», — удивился я, — «да это же, если изучить его, можно оснастить боевые машины автоматическими энергобарьерами». «Мы молодцы», — просила улыбающаяся котя. Она была без маски, а крепления для маски уже извлекли из ее лица и черепа. Остались лишь розовые следы от свежей кожи. Операцию уже провел Константин Иванович, бывший врач Попаза. Его, кстати, звали обратно в Попаз, впрочем, как и остальных, но никто не согласился. «Им и у меня хорошо, вы большие молодцы». Я сперва обнял Катю, потом Беллу и затем Василису. Точно, я вспомнил и показал шприцы, но все их видели в первый раз, и никто не понял, что это. Затем мы прочитали инструкцию, и я сделал каждый по уколу, после чего у девчат края глаз покрылись голубыми линиями. Вот когда глаза очистятся, препарат будет считаться усвоенным. Затем я нашел Нину в ее кабинете. Та, сидя на кровати, играла на гитаре и сочиняла новую песню. Женя, как обычно, была в гараже, а Дарью я нашел с Анастасией Юрьевной, в ее комнате отдыха. «О, дорогая штука», — удивилась бабушка, глядя на шприц. «Видимо, неплохо идут твои дела с кланом». «Может, не надо?» Дарья вся тряслась при виде шприца. «Милая моя, этот шприц стоит многие миллионы рублей», — хохотала бабушка, а Дарья раскрыла рот, чем я и воспользовался. «Нет, не ртом, а рукой. Вколол вещество, и все». Края глаз девушки начали быстро синеть. Горничная казначей еще не отошла от шока, как я уже ушел и, найдя Андрея с Хосе в казарме, ввел им лекарство. «Уверены, босс», — недоумевал кубинец, держа ватку на месте укола. «Если мне не вкладываться в своих людей, то куда мне вкладываться?» — спросил у него, а тот не смог ответить. «У нас война идет, и кстати, уже давно пора». Так что, схватив Хосе за плечо, подумал и схватил Андрея. Миг, и мы оказались в светлом металлическом помещении с пронумерованными шкафчиками для вещей и скамейками. «Переодевайтесь, Андрей, тебе 9-й шкафчик, Хосе, 12-й. Я начал переодеваться, а эти недоумевали, потому что ощущали здесь себя странно. Однако все же переоделись в комические комбинезоны-скафандры. Затем я проверил их скафандры на предмет, нормально ли надеты, и повел людей на улицу. Магнитная обувь позволяла без проблем идти по полу, и мы вышли в светлый коридор, а затем оказались в куполообразном здании. Здесь было шумновато и жарко, так как работали плавильня и сборщик. Люди озирались по сторонам, не понимая, где они, а когда мы вышли из шлюза, то они оба замерли. «Шеф, это прикол такой?» «Прикол же?» «Нет, мы действительно на Луне». Я пошел в сторону от купола и увидел ряды солнечных панелей. Рядом копошились два небольших робота-вездехода. Они торопливо строили новую солнечную панель, беря детали из робота-грузчика, находящегося рядом. Солнечная энергия – очень дешевая энергия, и добыть ее проще простого. Можно, конечно, заморочиться добычей гелия-3, но пока не вижу в этом смысла. Мне пока и солнца достаточно. Чуть в стороне строился новый купол. Попасть в него можно через подземный тоннель. Все же строить переходы на поверхности – это глупость. Мало того, что роботам будет мешать, так еще и небезопасно это. «Босс, ко мне подлетел Хосе. Точнее, он прыгнул и перелетел меня. Блин, сейчас все рассажу, потерпи». Я посмотрел на землю и нахмурился. «Сперва вернемся домой. Окно скоро закроется». Мы вернулись в купол и, переодевшись, перенеслись домой. А там, за чашкой чая с вкусняшками в комнате для гостей, поведал Хосе Анор, Грасс и всем остальном. Андрей все это уже слышал, так что сразу нас покинул. А вот Хосе эта информация далась тяжело. «Белла знает?» «Да». «Значит, вы не человек?» «Человек. Я родился на земле, и у меня есть мать. Но мой разум, — указал я на голову, — принадлежит космическому линкору флота возмездия Нор. Мое полное имя — 9903 линкор класса Г-31 Клинок. Моего оригинала же звали Михаил». «Звучит жутко. Оригинал и цифровая копия», — сказал Хосе и съел булочку. «Целиком». «Возможно, я отпил чая и отложил пустую кружку. Еще есть вопросы?» «Да нет, вроде все понятно. Спасение Земли, флот жуков, глобальный ПИС и все такое. Что непонятного-то?» «Как уже говорил, ему тяжело далась эта информация». «О, а значит, вы можете создать энергощиты, всякие крутые пушки и супертехнологии?» «Могу, но как к этому отнесутся земляне?» «Да не срать ли не них, к Купите или захватите маленькую страну и делайте, что хотите. У меня есть герцогство. Зачем мне страна? Ну так, чтобы не скрываться. А потом что будет? Соседи как к этому отнесутся? Поинтересовался я. Если вы станете достаточно сильным, то никак не отнесутся, примут. А до того, как стану сильным, что делать? Копить силы? Что же еще? Он замолчал. А этим вы и занимаетесь. Я лишь кивнул, а затем меня завалили вопросами чисто по военной тематике. Крутые роботы, пушки, сражения в космосе и прочее. Почти час я отвечал на вопросы, но получил сообщение, и пришлось прерваться. Возмездие прилетело в Китай и уже выгрузило роботов до оборудования. Часть на завод, другую в тюрьму, в том числе и новых роботов. Вопрос же касался строителей. У меня была возможность использовать местных, а можно было и пекинских. В 30-миллионном городе всяко есть немало хороших строителей, но те, что из Пекина, гарантированно хорошие, но и чертовски дорогие. Все же им нужно 1500 километров ехать сюда, а также тащить технику. Но главное не это, а время. Перебросить технику займет немало времени, недели. Так что я выбрал местных, причем самых дорогих. У них есть специальные одаренные. Думаю, они быстро все сделают. Возмездие же полетело обратно за новой партией роботов и оборудования. Ну а я, сделав кучу дел, смог расслабиться и отдохнуть. А посреди ночи был поднят по тревоге. Большой отряд жуков пытался прорваться, а с ними группа мух. Благо, те удачно пролетели рядом с аванпостом, где была установлена мухоловка. Огромное 10-метровое ружье отлично сработало, помножив мух на ноль. А вот ликвидаторов разбили. Слишком большим был отряд жуков, и возмездие далеко. Благо, вторая группа ликвидаторов успела собраться раньше, чем до них добрались жуки. Другая группа жуков пыталась пробиться к стройке базы, но им тяжело далось минное поле, а потом их накрыли самоходной артиллерией и добили ликвидаторы. База, к слову, уже постепенно достраивается. После бурной ночи мы проснулись весьма поздно. В этот раз я спал с Дарьей и Катей, и пробуждение было, я бы сказал, сладким. Но Дарья из меня будто все соки высосала. Она до сих так извиняется за то, что облила нас водой. Я, впрочем, не против, но потом даже шевелиться не хочется, а дел тьма. Поэтому после плотного позднего завтрака посетил плац. Там передо мной стояли 180 бойцов Хосе, включая его старые 6 десятков. Все это были опытные наемники и ветераны. Почти все уже не раз бывали в зоне. Русские, буряты, татары, парочка чернокожих и даже китаец есть. Все выглядят суровыми и повидавшими жизнь воинами. «Теперь вы гвардейцы герцогского рода», — произнес я, обращаясь к людям. «Ни фронтовики, ни наемники и даже не воины царя. Вы элитные солдаты и служите лично мне и моему герцогству. И у вас простая задача — защитить герцогство. Люди или жуки, неважно. Все, кто к нам придут со злыми намерениями, должны будут быть уничтожены. Задача понятна?» «Так точно, герцог», — хором произнесла бойцы. «Отлично. И раз вы у меня элита», — я вытянул руку, и в ней появилась массивная винтовка, «то и оружие у вас будет элитным. Знакомьтесь, ТБЛВ «Зелень». Я развернулся и выстрелил в установленную в 40 метрах бетонную стену, оббитую металлом, а за ней вторая стена. Зеленый биолазерный луч тут же прожег металл, а люди загалдели. «Можете оценить результат?» — кивнул я, и люди поторопились к стене, а потом охали да ахали. Биолазерных винтовок было два вида, тяжелый и легкий. Первый, для боевых костюмов, а второй, полегче, для бронекостюмов. В них различались мощь и количество боезапаса. Вот только работают эти биолазеры не на электричестве или-или, а на особом газе. Нет, можно и на электричестве, благо, литий у меня теперь есть, и его много. Впрочем, как и других редких металлов, включая минералы, добытые на Луне, так и работают пушки клинка и возмездия. Тут дело в другом. Биолазер тоже использует зеленый кристалл, и эффективность даже выше, чем при использовании электричества. Но ему для работы нужен газ. Для гарнизонной пехоты это не критично, ибо всегда есть доступ к боеприпасам. Да и капсула с газом легче аккумулятора батарейки. А вот для долгосрочных вылазок конечность боеприпасов – это проблема. Особенно во флоте. В идеале бы плазменное оружие создать – вот что действительно универсальная штука, уничтожающая эффективно как биоматерию, так и все остальное. Панцири жуков ею прожигаются только так, но пока нет, земляне еще не научились создавать стабильную плазму для использования в оружии. Ладно, я дал Хосе винтовку, но легкую версию, ибо тут все без брони с экзоскелетом. И они побаловались, постреляв по мишеням. А я занялся делами и проинспектировал несколько строящихся объектов. Один из них – это новое укрытие. Грубо говоря, большой бункер на 40 тысяч человек. Его выкопали в западной части города, ибо там раньше его не было, и во время тревоги многие люди бегут на восточный берег. Затем я посетил новый торговый центр, который основал граф Александров. Так как я восстановил железную дорогу, то теперь ко мне поехал груз из Кургана, а туда едут грузы из Омской Тюмени. Герцог Мазутин всерьез занялся обособлением от Железнякова, и было несколько скандалов. Все же по моему предложению Мазутин стал перепродавать сталь Железнякова. Последнему это очень не понравилось. Вот только сделать Железняков ничего не мог. Он сам установил огромные штрафы за преждевременное расторжение контракта. Поэтому теперь страдает. Мазутин же получает от него сталь по цене ниже рыночной и продает в Тюмень по рыночной цене, имея с этого хорошую прибыль. При этом из-за моей дешевой стали его продукция стала более конкурентоспособной, что привлекло к Мазутину новых партнеров. Иными словами, все в прибыли, все довольны. Разве что Железняков страдает и несет убытки. И насчет них, Анастасия Юрьевна сейчас активно возвращает имущество рода. Вместе с Ларри и поддержкой губернатора, у которого и выбора-то особого и нет, бабушка вернула в род 6 складов, весьма больших. Суд усмотрел в их продаже мошенническую схему. Большая часть имущества была продана с якобы одобрения Анастасии Юрьевны, а у нас результаты медицинского исследования, доказывающие, что бабушка тогда была недееспособна. Все же ее травили, да и нет подтверждения, что деньги попали на счет рода. А значит, что, правильно, конфискуем и возвращаем мне. Да и недаром, мои люди ежедневно отчитываются губернатору и СМИ, сколько убито жуков и каковы потери с нашей стороны. На 1000 с лишним жуков потеря 3 солдат, и то при прорыве мух, кажется смехотворной. Плюс ночное нападение жуков также было показано в СМИ. Впрочем, как и все крупные нападения, я это к тому, что пятый сектор сейчас один из самых безопасных на фронтире, и это привело к тому, что, во-первых, беженцы стали возвращаться домой, а, во-вторых, попас. Как я уже говорил, это отличный способ уменьшить ежемесячный платеж на фронт. И так как нападения жуков остановлены, люди стали активно возвращаться в попас. К примеру, Карпов Андрей Артемович вновь командует базой. Майкл и Джек вернулись на службу, а с ними возвращаются и многие другие. Мол, будто базу и не расформировывали. Ладно, сейчас Анастасия Юрьевна отбирает 5-звездочный отель в центре Челябинска. А пока она это делает, Ларри усиленно взламывает компьютерные системы других предприятий Железнякова. Пока что мы собирали информацию, но сейчас, именно в этот самый момент, 12 мегамаркетов, 40 магазинов одежды и под 200 других магазинов, которые принадлежат Железнякову, начали скидочную кампанию. Все товары вдруг стали вдвое дешевле. Щедро с их стороны, да, вот потом удивится руководство. Ларри еще по моей просьбе дал рекламу в сети. В общем, в Челябинске полный аншлаг, а нужно было-то всего лишь телепортировать Хами на крышу парочки зданий и позволить ему пролезть по вентиляции. Ладно, далее мы готовились к концерту в Москве. Подбирали наряды, репетировали, тренировались и сделали несколько вылазок в зону, дабы проредить количество жуков на границе. Они вновь строят свои аванпосты и попытались новое гнездо вырастить. Не смогли, и мы даже прошлись до третьих. Но, судя по всему, генерал занят югом, а все остальное и эти его попытки атаковать нас, это лишь отвлекающий маневр. А значит, хах, мы и правда тут, ахнула Белла и заозиралась. Мы появились на крыше узла, а здесь кружили почти сотня глаз 2.0, которых было достаточно, чтобы сигнал пробился через слой помех. Правда, летело их сюда 500, но генерал хорошо защищал свои узлы. Тут всюду летают эти его мелкие твари, стрекозы и даже мухи. Поэтому, я уверен, он уже понял, что к нему вторглись. А теперь повторяем прошлую операцию, заулыбался я и установил конструкцию, с помощью которой на веревке опустил 500-килограммовую бомбу к стенке узла. Затем все мы, а именно Катя, Вася, Белла, Нина, я и Хосе, у которого такие были глаза, рванули вниз. Как и думал, генерал уже поднял всех на уши, и в узле нас ждали, но, как говорится, насрать. Сотня дронов – это сила, как и голос Нины. Все было по прошлому сценарию, разве что врагов было втрое больше, но справились мы с такой же скоростью. При этом потеряли лишь 30 дронов, зато получили немалое количество кристаллов, а враг лишился узла, крупного. Затем мы, а также дроны телепортировались на корабль, который был на низкой орбите Земли. Возмездие находилось прямо над узлом, но на таком расстоянии, где его не заметят жуки. Капец. Хосе все еще был в шоке, а находились мы на мостике. Да ладно тебе, было весело, улыбалась Белла, вся облитая кровью жуков. Но потом нанороботы тут все почистят. Весело, у мужчины дергался глаз. Прорваться в логово врага и потом убежать, едва избежав окружения ордой жуков, это весело. Кстати да, закивал я и положил ладонь на плечо Хосе, да начал вытягивать из него энергию. Сейчас установим тебе чип, будешь, как все. Звучит пло, ему резко стало плохо, и Хосе рухнул на диван. Уф-ф-ф-ф, расслабься. Ларри, покажи рекомендации. Внимание, рекомендуются следующие варианты наборов персональных модулей. Вариант 1, набор командир, боевой сканер БМ-3, крепкий организм БМ-4, естественная регенерация БМ-2. Вариант 2, набор воин, крепкий организм БМ-4, физический усилитель альфа, разгон БМ-1. Вариант 3, набор одаренный, локатор янтарь, шокер БМ-3, активный камуфляж хамелеон, сканер, шоки, хамелеон, простонал Хосе, после объяснения, что есть что. Хорошо, началась установка модулей, а Хосе вырубился. Мы же отдыхали, а почему тут не сделать душ? Спросила Нина и указала на спящую волчицу. Василиса так и осталась в облике огромного серого зверя, измазанного в крови. Ну, изначально в моей конструкции не предусматривалось наличие экипажа, но я уже планировал следующее улучшение. Сейчас пока что копятся детали, а когда все накопится, мое металлическое тело резко станет крупнее. Я пока не тороплюсь, ведь не смогу приземляться на гараж. А если сделать шаттл? Предложила Катя. Она все так же без маски. Нет, нужно же и груз как-то возить, ответила ей Нина. Хм, опускающийся лифт. Пока девушки обсуждали варианты, я тоже думал. Вскоре мы прилетели домой, и я тут же созвал конференцию, где показал эпическое сражение. Мы бежим по широкому биологическому коридору, впереди полчища жуков, почти 500. Но сперва взвыла Василиса, затем раздался крик Нины, чью силу мы подсветили, и казалось, будто она изрыгнула пламя, а затем вперед рванула сотня дронов, за ними Белла и следом Хосе с тяжелым ручным минометом. Выглядело эпично. И да, я решил показать людям, что из себя представляют узлы и откуда я беру кристаллы. Пусть и помрет немало дураков, но жуков нужно задержать в развитии. А еще неплохо было бы глянуть, что в других зонах. Но есть вероятность, что генералы уже есть в каждой зоне и пока что они ведут себя тихо. Вероятно, копит силы. Вот это бы и проверить. Знаю, что риск, но мне будет достаточно увидеть стрекоз, чтобы понять, что, да, я прав. Но если я их не увижу, тогда я просто уничтожу все узлы. Ну а если увижу, расскажу об этом всем, дабы готовились. Сергей Кириллович, значит ли это, что туман отойдет от пятого сектора? Спросил кто-то. Конференция, кстати, проходила в здании мэрии Магнитогорска. Там был конференц-зал. Очевидно же, ответил я. Теперь четвертым, пятым и шестым станет чуточку легче. А туман отойдет километров на 10 или 20 от границы. Это отличнейшие новости, подметила журналистка. А кристаллы? Думаю, многим интересно узнать о них. Знаю, что я взбудоражу мир, но после всех размышлений я пришел к выводу, что, да, это нужно сделать. Пусть люди вместо войны друг с другом посмотрят на зону. Поэтому, подняв ящик с пола, я раскрыл его и достал оттуда большой, 3-килограммовый кристалл и поднял над головой. Журналисты потеряли дар речи, а телезрители, которые понимают цену кристаллам, умрут от сердечного приступа, ну или жадности. А лучше, пусть собирают армии и идут убивать жуков. Сейчас самое время остановить генералов. И да, пора ждать убийц, воров и новые проблемы. Все же украсть куда проще, чем добыть самому. Глава 15. Поместье герцога Железнякова. Илья Маркович, облаченный в банный халат, сидел на удобном диване в своем рабочем кабинете, месте, где он проводит большую часть своей жизни. По крайней мере с тех пор, как он возглавил герцогский род. Уложив вытянутые ноги на мягкий пуфик, мужчина откинулся на спинку дивана и позволил трем молодым красавицам своими нежными, но крепкими руками массировать его ноги и плечи. Еще две девушки, слева и справа от него,

но тут же на нее набросилась волчица, и началось непотребство. Пришлось спасать, и вот, передо мной на коленях сидят две девушки. Одна вся в царапинах и истекает кровью, а вторая недовольная, и обе друг друга бьют по спинам волчьими хвостами. «Позвольте представиться», — заговорила раненая. «Я Любава, старшая сестра этой бестолочи проблемной». «Сестра», — удивился я, а та заулыбалась. «Да, сестра, я в породу отца», — ответила она, — «и да, волосы светлее, у Васи шерсть более темная, а что не поделили, что могут не поделить две половозрелые самки?» Продолжила она улыбаться, но получила такой удар хвостом по спине, что Любава рухнула на пол, задрав зад, и хвост был торчком. «Ай-яй-яй-яй, чуть не прибила, прибью». Вася выглядела обиженной, а еще руки скрестила под обнаженной грудью. Она никогда шуток не понимала, простонала Любава и выпрямилась. «По делу я приехала. Во-первых, лекарство. Новая партия», — она кивнула на сумки, лежащие на полу, — «а, во-вторых, это предложение о совместной операции. Серый коготь хочет в зону», — удивился я. «Старейшины предполагают, что начнется большая война. Нам нужно начинать готовить молодняк. Хм, так-то я не против, но нужно обсудить детали. Эх, Вася, почему твой мужчина не смотрит на меня и не вожделеет? Я что, недостаточно красивая?» — поинтересовалась Любава, на что получила усмешку от сестры. «Да, ты просто уродина, дылда», — Вася довольно заулыбалась и завиляла хвостом. «Ну и ты ничего не понимаешь в мужчинах. Как была гулящей сукой, так и осталась. Пффф, гулящей. Я просто не нашла себе самца сильнее себя». «Сильнее? Да ты даже меня слабее. Тебя», — расхохоталась Любава и вспыхнула Или. И Василиса вспыхнула Или. И в этот момент раздалась сирена. Мрах, жуки нападают. Глава 16. Некоторое время спустя, клинок мчался на юг, а люди в герцогстве находились в режиме повышенной готовности. Так как туман отошел от границы на десяток с лишним километров, время, отведенное для подготовки к отражению вторжения жуков, существенно возросло. Поэтому тревогу я сменил с красной на желтую. Аристократы и гражданские пока не суетятся, но все убежища открыты, а эвакуационный транспорт уже едет к фермам и объектам, что южнее города. Было бы возмездие на земле, мы бы просто расстреляли жуков и сбросили на их головы роботов. Сейчас же придется биться на земле. К тому же это очередная отвлекающая, но болезненная атака, что идет на все базы фронтира. Так генерал не дает нам расслабиться и залезать раны. Но нередко среди этих нападений есть настоящие нападения, и чуется мне, сейчас персам достанется, как говорится, от души. Впрочем, потреплю все базы фронтира, да так, что ни у кого и в мыслях не будет помогать персам. Генерал же теперь атакует лишь мое герцогство, не трогая строящуюся базу. Там местность слишком хорошая для обороны, и генерал, видимо, понял, что уже не сможет помешать мне достроить базу, так что просто отвлекает все мое внимание и ломает роботов.